Кейт почувствовала отчаяние. «Тогда я скажу ему, что хочу выйти за Джона. Может быть, лучше подождать и убедиться, что Джон действительно хочет жениться на тебе. И как знать, не выбрал ли уже его отец для сына невесту? Джон пока не обручен, он сам мне сказал». Кейт хорошо помнила, как все было. Они поздно вечером стояли возле окна и смотрели на звездное небо. Девушке хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Джон спросил ее, не связана ли она обещаниями, и сжал руку возлюбленной, услышав отрицательный ответ, а потом сказал: «И я тоже». В тот момент это прозвучало как предложение. «Нет никаких сомнений, Джон и правда хочет стать ее мужем», — решила Кейт, и сердце ее снова запело. Анна долго хранила молчание. Наконец она заговорила: «Ты слишком спешишь, девочка. Послушай меня. Нельзя, чтобы ваши отношения зашли слишком далеко. Вот что. Сначала я должна поговорить с твоим отцом. Мы должны узнать, чего хочет король». От радости Кейт не осталось и следа. Неужели отец будет мешать счастью родной дочери? «Я спрошу мужа, одобряет ли он это», — безапелляционно заявила Анна, и больше они на эту тему не говорили. Катерина. Ноябрь-декабрь 1553 года. Уайтхолл-Палас. Суд над Джейн и Гилфордом состоится 14 ноября. Хотя королева и заверила меня, что этот суд — чистая формальность, и со временем они обязательно получат прощение, новость сия наполняет мое сердце страхом. Как же близко все-таки подошла Джейн к опасной черте, остановилась буквально на самом краю пропасти. Мне бы хотелось увидеть сестренку и утешить ее, сказать, что все будет хорошо, что Ее Величество благорасположено к нашей семье и не желает Джейн зла. Но посетителей к ней не допускают, и я не видела ее целых 4 месяца. Я очень опасаюсь, что этот суд может определить и мое будущее. Я ответила Ренару, что я со своей стороны готова перейти в католичество, но как послушная дочь должна прежде обсудить это с родителями. И испанский посол наверняка понимает, что я должна выбрать для этого подходящее время. Он предупредил меня, что я не должна говорить родителям о том, что могу стать наследницей королевы. Это, конечно, несколько обескуражило меня, потому что как иначе я могу объяснить отцу с матерью свое неожиданное желание принять католичество? Ренар держался почтительно, но уже не обхаживал меня, как прежде. Возможно, я слишком долго раздумывала. Неужели за это время ситуация уже изменилась? А может быть, предстоящий процесс слишком живо напоминает о том, что мои ближайшие родственники всего несколько месяцев назад считались изменниками короны? Моя жизнь — непрекращающаяся буря. Я так мечтаю вновь быть вместе с Гарри и испытываю настоящее отчаяние, когда вспоминаю, как он проигнорировал меня во время коронации. А ведь наши пути при дворе так ни разу и не пересеклись. Я уверена, он меня избегает. Потом внезапно распространились новые слухи. Якобы меня и моих сестер собираются объявить незаконно рожденными на том основании, что мой отец, женясь на моей матери, уже состоял в браке. Это полная чепуха. Но сплетникам нет дела до истины. Я подозреваю, что запустил этот слух французский посол, который, видимо, каким-то образом дознался, что предлагал мне от имени королевы Марии испанский посол. От непрерывных переживаний глаза у меня постоянно на мокром месте, и единственное мое утешение — Артур и Гвиневра. Однажды, в дождливый день, когда я, погрузившись в свои печали, прогуливаюсь с собачками по длинной галерее, появляется матушка. «Я должна поговорить с тобой, Катерина», — сообщает она и отводит меня в покои, которые делит с отцом. Его сейчас нет. Он отправился на петушиные бои смотреть, как породистые птицы раздирают друг друга на части. Мама садится в кресло. «Давай сразу к делу», — заявляет она. «На нас с отцом постоянно оказывают давление, требуя, чтобы мы перешли в католичество. Я знаю, что и с тобой тоже вели подобного рода беседы. Нам сказали, что ты не возражаешь». «Мсье Ренар говорил со мной об этом», — осторожно отвечаю я. «Он передал мне, что таково желание королевы. Я сказала, что подумаю, но сначала должна обсудить это с вами». «Это не совсем так, но довольно близко к правде». «Ясно», — кивает мама. «А с нами говорили от лица тайного совета». «Мы заявили, что об этом и речи быть не может, но они пытались нас подкупить, уверяли, что это сулит нам большие выгоды». «Так оно и есть», — вырывается у меня. Миледи явно удивлена. «Что ты этим хочешь сказать?» «А ну-ка, выкладывай, девочка, давай, говори всю правду». «Этого хочет королева, я знаю», — отвечаю я, понимая, что должна умело притворяться, если хочу провести свою проницательную мать. Ее Величество сама не раз говорила об этом, из чего следует, что она проявит щедрость по отношению к тем, кто исполнит ее волю. Я и представить себе не могу, что может порадовать ее больше, чем переход в католичество близких родственников. Миледи смотрит на меня долгим пронзительным взглядом, потом несколько смягчается. «Да, мы с отцом обсуждали возможность нашего возвращения в католичество. Я тоже сказала, что если в преддверии процесса мы подчинимся воле королевы, это пойдет на пользу Джейн. Но мне не удалось его убедить. Однако неделю спустя я узнаю, что под давлением матери отец все же согласился вновь принять веру своей юности. Весь двор только и говорит о том, что мои родители публично отреклись от протестантизма. Очередная победа католиков. Джейн и Гилфорда судили и приговорили к смерти».